Нас привели в каюту, где мать с растрепанными длинными волосами стояла на коленях у изголовья дочери, находившейся в глубоком обмороке. Она уже ничего не соображала. Рыдая и выкрикивая какие-то итальянские слова, она рвала на себе волосы и ломала руки. И с помощью матроса уложил ее на диван и велел мне дать ей 5 капель, указав нужный пузырек, а сам наклонился над девушкой, которую судовой врач не мог привести в чувство уже более часа. Как только я дал матери лекарство, она мгновенно заснула, и я подошел к И. «В случае тяжелый, Левушка», — сказал И. Он достал из своей аптечки какое-то остро пахнущее снадобье и пустил девушке по 1 капле в каждую ноздрю. Через минуту она сильно чихнула, И ловко открыл ей рот, а я влил ей 2 капли с помощью матроса, которому пришлось упереться коленом в диван и поддерживать меня, иначе бы я полетел на спину от нового толчка, а девушка упала на диван. «Теперь здесь все будет благополучно. Поспешим в лазарет», — шепнул мне И. Мы поручили вошедшему доктору его пациентов. Он был очень удивлен тем, что девушка спит и ровно мирно дышит, но и так спешил, что даже не дослушал его. Кратчайшим путем по какой-то винтовой лестнице мы быстро добрались до лазарета, где тоже стенали и плакали, но мы, минуя всех, почти вбежали в палату А. Бедная мать не знала, что ей делать с 2 рыдавшими детьми, и готова была сама заплакать в творившемся вокруг аду. Каждый винт скрипел и визжал на свой лад. Весь пароход дрожал и трясся, как будто бы был сделан из тонкого листового железа. А протяжные стоны кидаемых из стороны в сторону людей, сливаясь с воем ветра, казались завыванием нечистой силы. Почти мгновенно мы дали всем лекарства. Женщина так умоляюще взглянула на И, что он пожал ей руку и сказал: «Мужайтесь, мать должна быть примером своим детям. Ложитесь подле них и постарайтесь уснуть». И снова. Каким-то кратчайшим путем мы помчались на мостик к капитану. Приходится признаться, что И держал меня под руку, а матрос буквально подталкивал сзади, и только таким способом я мог карабкаться по лестницам и переходам. Иначе я 10 раз полетел бы вниз головой и, наверное, убился насмерть. Выйдя на палубу, мы попали в кромешный ад. Сверкали молнии. Удары грома, подобно неумолчной канонаде, сливались с воем и свистом ветра. Молнии сразу ослепили нас, и мы вынуждены были остановиться, так как в ледяной атмосфере бури было трудно даже дышать. Мы добрались до капитанского мостика с огромным трудом. Я не успел даже опомниться, как меня обдало с ног до головы холодной водой. Я отряхивался, как пес, протирая глаза руками, и открыл их с большим усилием, но все же во тьме, озаряемой вспышками, по-прежнему ничего не видел. Я чувствовал, что меня тащат сильные руки, и пошел, если только можно назвать этим словом то, что проделывали мои ноги и тело. Я подымал ногу и тут же валился на свою няньку матроса. То я падал назад и слышал крик «И пригнись!», не успевал нагнуться, как снова валился на бок. Эти несколько десятков шагов показались мне долгими, как дорога к несбыточному счастью. Но вот я услышал, как матрос Верзила что-то крикнул, рванул меня вперед, и в 1 мгновение мы очутились возле капитана и его помощников. А в следующий момент нас прижало к стенкам капитанской рубки, и чудовищная волна прошла стороной. Что произошло в следующий момент, не поддается никакому описанию. Огромная водяная стена обрушилась на пароход, так ударив по рубке, что она задрожала, а И с матросом бросились к рулевому колесу, которое капитан и помощники уже не могли удерживать втроем. «Левушка!» – кричал И. «Скорее, из зеленой коробочки флорентийца пилюли всем капитану первому!» Я был прижат к рубке таким сильным ветром, что стоял очень устойчиво. Это помогло мне без труда достать коробочку, но я понимал, что если снова ударит волна, мне не удержаться на ногах. Я собрал все свои силы. В воображении моем мелькнула фигура флорентийца, о котором я неотступно думал все это время. Сердце мое вдруг забилось от радости. И так близко был ко мне в эту минуту мой друг. Точно я увидел его рядом. Положительно, если бы я спал, то был бы уверен, что вижу его во сне, Так отчетливо нарисовалась мне белая фигура моего дорогого покровителя. Я почувствовал такой прилив сил, словно мой обаятельный друг и в самом деле был подле. Я вынул пилюли, мне стало весело, и я, смеясь, наклонился к капитану. Тот даже рот раскрыл от удивления, увидев меня смеющимся в миг ужасной опасности, чем я немедленно воспользовался, сунув ему пилюлю в рот. Точно дивная рука флорентийца помогла мне. Я забыл о толчках, дрожании судна, ударах волн, забыл о смерти, таящейся в любом последующем натиске стихии. Я всем раздал пилюли и последним проглотил сам. Глаза привыкли, вокруг точно посветлело, но различить, где кончается вода и начинается небо, не было возможности. Теперь все мужчины держали руки на рулевом колесе. Мне все еще казалось, что я вижу высокую белую фигуру флорентийца, стоящую теперь рядом с И. Он как бы держал свои руки на его руках. Да и командовал капитан, казалось, под диктовку И. Мы плыли, а вернее ухали вниз и взлетали на горы довольно долго. Все молчали. «Еще один такой крен, и пароход ляжет, чтобы уже не встать!» – прокричал капитан. «Не знаю, должно быть, пилюля так раззадорила меня, что я!» – прокричал капитану в самое ухо. «Не ляжет! Ни за что не ляжет! Выйдем невредимыми!» Он только повел плечами. Это был жест снисхождения мне, мальчишке, не понимающему смерть. Между тем становилось светлее. Теперь я уже мог рассмотреть тот живой водяной ад, в котором мы плыли, если можно обозначить этим словом ужас, уханье в пропасть и мгновенного взмывания в гору. Море представляло собой белую кипящую массу. Временами вздымались высоченные зеленые стены воды с белыми гребнями, точно грозя залить нас сразу со всех сторон и похоронить в пропасть. Но резкая команда капитана и искусные руки людей резали водяные стены, и мы ухали вниз, чтобы в который уже раз благополучно выскочить на поверхность.